Татьяна. Крик души. Все кончено. Он ушел, и я не смогла его удержать. Все мечты, которые я лелеяла, все планы, которые я вынашивала, все усилия моей души, которые были вложены в него, все оказалось напрасным. Он вырвался из моих объятий и уже никогда не вернется ко мне. Оттуда уже не возвращаются, и значит, все было попусту. Тим, Тимка, Тимочка, что же ты творишь? Опомнись, оглянись назад. Нет, ты никогда не оглянешься и тем более не вернешься. Все правильно. Ты же мужчина, и поэтому не сможешь свернуть с дороги. Не сможешь отказаться от своей цели, не простишь сам себе, если не используешь свой шанс, который тебе кажется единственным в жизни, а я? Женщина, которая тебя безумно любит и не мыслит своей жизни без тебя, которая сделает все, чтобы ты был невероятно счастлив, теперь лишь ненужная помеха на твоем пути. Ты воспринимаешь меня как человека, уже отнявшего у тебя один шанс и пытающийся лишить тебя другого, который ты воспринимаешь как последний. Ты и прав, и не прав одновременно. Просто мы, женщины, смотрим на приоритеты в этой жизни несколько иначе, чем вы, мужчины. К чему только теперь вся эта философия? К чему мои стенания? Ведь ты все равно ушел? Ой, нет, нельзя так распускаться, нельзя опускать руки. Игра не закончена, пока не истекло время. Необходимо собраться, принять какое-либо решение. Я никогда не считала себя истеричкой, как бы мне тяжело ни было. И даже если я проиграю эту партию, то проиграю ее достойно. Думаю, что пришло время представиться. Татьяна Сергеевна Уланова, 32 года, кандидат психологических наук, не замужем, детей нет. Это неудивительно, все бабушкины предсказания до сегодняшнего дня сбывались. А одно из них прямо и гласило, что по-настоящему счастлива как женщина я буду только с одним единственным. Но он ушел, и с этим необходимо что-то срочно делать.